Интерес к творчеству Мопассана вызвал усиленный интерес и к его личности. Немногочисленные биографии, часто похожие скорее на собрание анекдотов, рассчитанные на вкус не очень требовательного читателя, мало кого могли удовлетворить. Существовали, конечно, и неплохие книги о писателе. Классические биографии, написанные Мейниалем, Дюменилем и другими. Но и в них не все было ясно, многое было недосказано, тем более, что далеко не все написанное Мопассаном было известно и собрано к тому времени, когда создавались эти книги. Понять и узнать Мопассана человека оказалось сложнее, чем Мопассана писателя. Мопассан художник красноречиво свидетельствовал о себе своими книгами. Мопассан человек скрывал о себе все, что можно было скрыть. При жизни он не раз повторял: публике принадлежат наши книги, но не наша жизнь. Мопассан запрещал печатать свои портреты, не давал интервью, не писал дневников, за исключением книги «На воде», не писал писем и исповедей, избегал предисловий к своим произведениям, уничтожал свою переписку. Он не раз повторял: «Я хочу, чтобы все то, что касается меня и моей жизни, никогда не было разглашено». Поэтому понять и представить себе сложную, противоречивую личность художника, последовать за ним в сокровенную лабораторию его творчества, в тайники его мысли, пройти вместе с ним ярким, неровным и подчас трагическим путем, разобраться в его поисках и ошибках, взлетах и падениях очень трудно. Решить эту сложную, но увлекательную задачу попытался французский писатель Арман Лану. Интерес Лану к творчеству Мопассана не случайен. В современной литературе Франции, богатой различными модернистскими течениями, школами и группами, Лану последовательно сохраняет верность реалистическим традициям, сохраняет верность жанру социального романа, в котором он видит средства познания общества и человека. Арман Лану родился в 1913 году, дебютировал в литературе в 1943 году. За четверть века литературной работы он создал много романов, очерков, стал лауреатом 4 литературных премий, членом Академии Гонкуров, писателя, прошедшего через суровые испытания Второй мировой войны, хорошо узнавшего, что такое фашизм, что такое предательство и героизм, всегда волнует проблемы современности. Наибольший успех имела его трилогия «Безумная Грета» 1956-1963, посвященная войне, оккупации и сопротивлению. Два романа этой трилогии «Майор Ватрен» и «Когда море отступает» хорошо известны советскому читателю. Отстаивая реалистическое искусство, Лану заинтересовался крупнейшими мастерами реалистического романа второй половины XIX века. В 1954 году вышла его книга «Здравствуйте, господин Золя», привлекшая внимание читателей богатством и достоверностью фактического материала, интересным и многообразным раскрытием жизни и творчества создателя Ругон-Макаров. После Золя писатель заинтересовался биографией его ученика Гида Мопассана, который, как каждый талантливый ученик, взяв многое от своего учителя, пошел в искусстве своей неповторимой дорогой. Создавая книгу о Мопассане, Лану проделал большую исследовательскую работу. Ей было отдано 12 лет упорного труда. За это время писатель стремился изучить все, что было известно о Мопассане. Отыскивал новые документы в архивах и частных собраниях, собрал письма, воспоминания современников, охваченный страстью поиска, побывал во всех местах, связанных с жизнью Мопассана. В 1966 году книга вышла в свет. Это яркая научно-художественная биография, а не биографический роман. Различие между этими двумя понятиями на первый взгляд незначительно. На самом деле весьма существенно. Жанр биографического романа предполагает большую свободу авторского вымысла, стремление воссоздать отдельные эпизоды из жизни героя, за которые как бы прячется автор биографии, не высказывая открыто свою точку зрения.